Правило 56. Порадуйте его. Почему вы не хотите сделать это? Почему вы не делаете это прямо сейчас? Вы должны первым попросить прощения, поддержать, помочь, обеспечить свободу, сделать еще один шаг, чтобы ваш партнер был доволен вами. Не бойтесь, что вас обвинят в неискренности. Вы делаете все для того, кто вас любит и уважает. Для того, кто для вас так много значит. Очень важно сделать шаг навстречу тому, кто значит для вас больше, чем кто-либо еще во всем мире. Для того, кого вы любите и о ком заботитесь. Для того, кто в вашей жизни самый главный. Для того, кто ваша любовь, ваш партнер, ваше сокровище, ваш друг и любовник. Так в чем проблема? Почему вы не можете сделать это? Почему вы не делаете это прямо сейчас? Почему же, если мы хотим это сделать, мы этого не делаем? Подумайте об этом. Планировать вечеринку в день рождения – это больше, чем просто подарок. Открытка, цветы или пара бокалов пива в баре. Это то, что сделает наших любимых счастливыми. Это значит подумать о них, чего они хотят, что они хотели бы получить в качестве подарка. Какой-то особенный сюрприз, выходные, отпуск, да мало ли что. Что-то на самом деле необычное, приятное. Разумеется, я говорю не о деньгах, я говорю о сюрпризе, о способе дать им понять, что вы думаете о них. Дайте им понять, что они особенные, что для вас очень важно быть рядом с ними. Необходимо найти способ дать им понять, что они необычные, что они для вас важнее всех остальных, причем какой-нибудь неожиданный способ. Это замечательный повод использовать творческое воображение, безрассудство, эксцентричность, необычность, показать ваше небезразличие и любовь. У вас нет на это времени? Значит, нужно пересмотреть приоритеты. Что может быть важнее того, чтобы уделить внимание любимому человеку, партнеру и другу? Конечно, это один и тот же человек, а не три разных.